Глава восьмая. Что-то на душе муторно. Отголоски давней прошедшей войны на уничтожение бликами замелькали перед потупившимся взором. Не все корни коррозийной заразы, что перемешивала в труху великие мозги Искинов, вырваны. Нет, не получилось у живых разумных полной безоговорочной победы. Но и отказаться от помощи искусственного интеллекта теперь уже невозможно. Напрягало как раз то, что Жора не смог сразу сказать мне о подцепленном вирусе. Злобная бяка уже тогда смогла повлиять на его функциональность. Да и потом, после проведенного им лечения, почему он сразу не сказал? Побоялся. «Фу ты, боги! Я о Жоре как о живом человеке уже рассуждать начинаю». Но звоночек очень тревожный, а то, что оказался завирусованным целый Искин дредноута, и вовсе форменный кошмар. Это хулиганистый Жорик ради прикола и чтобы опробовать свои силы, влез на жутко секретный объект. Случайно влез. И самое удивительное, смог подчинить. Для меня это приговор». Не дай боги нас вычислят, и все. В лучшем случае пожизненная камера, ну а худшем... Да, дела. А сколько по обжитым мирам таких зараженных дредноутов и всякой другой лабуды бегает и ждет своего часа? Страх. И не поделишься ведь ни с кем своими выводами. Но будем надеяться, что ушастые тоже не лохи и заметят преобразование со своим жутко навороченным искусственным интеллектом. Если нет, то дам Жоре команду, коль смог внести поправки в мозг жуткой боевой хрени, то пускай и принимает меры, чтобы ушастые узнали о вновь распространяющейся угрозе. Все-таки удачно вышло, что гремучая смесь из старых знаний, взбунтовавшихся Искинов, наработок безумного ученого Кача и хитрого копа дали такие результаты. И будем надеяться, что больше ни у кого не окажется под рукой таких подарков, и никто не сможет повторить фокус Жорика. А пока мне промывают мозги по галактической связи. Я все-таки набрался смелости и дал о себе знать моей хитрой сестренке. Да, я знаю почти о всех твоих телодвижениях. Но вот то, что ты мне так долго не звонил... Но позвонил же, попытался я встрять в этот поток обвинений, упреков и претензий. Нет, чтобы порадоваться моим успехам, так... И что же тебя на это подвинуло? А? Совесть? Ну-ну. «Значит так, ты наказан». «За что?» – опешил я. На проекторе голограммы высвечивалась до нельзя довольная физиономия красивой женщины в военной, или точнее сказать, в форменной одежде. «Через 3 декады у тебя заканчивается 1-й квартал обучения, и я уточнила, что ты уже сейчас можешь сдать на сертификат по 1-й специальности». «Я не тороплюсь. А я тебя и не спрашиваю. Я уже сказала, ты наказан, и твое мнение не учитывается. Поэтому я уже заказала место на суперкарго для тебя. Цени. Люкс. Одни траты с тобой», — типа вздохнула красавица. «Но я не хочу и не могу», — всполошился я. «Перспектива куда-то лететь меня совсем не радовала. У меня учеба в академии и мастерская». Но слышать, а тем более слушать, меня на том конце связи, видно, не хотели. Или все уже давно решено за меня. «Ничего ни с учебой, ни с твоей мастерской не случится, если ты немного времени потратишь на отдых. На атмосфернике ты уже разрешение на управление получил, и к тому же почему-то тебе разрешили самостоятельное управление уже сейчас, не дожидаясь твоего официального совершеннолетия. Что-то мне там бубнили о просьбе СБ. Что за дела, малой? Почему я об этом ничего не знаю? И самое смешное, и капитан молчит. «Ну...» — протянул я, хорошо помня требования Джеррета о нераспространении о моих отношениях с милой Милли. «Что «ну»?» — воззрилась в меня требовательным взглядом прекрасная Валькирия. «Взяли подписку о нераспространении», — проблеял я, хорошо понимая, что такая отмазка не очень-то мне и поможет. «О неразглашении, умник. Ладно, об этом позже поговорим, и о твоих уж больно неплохо идущих финансовых делах тоже. Только я не поняла, почему ты все свои деньги заморозил на основном счету?» — удивленно спросила она. «Не я. Помогли». «Ага, опять во что-то вляпался. Эх, жаль, сама приехать не могу, а то бы ни ты, ни Джерри так просто бы не отделались. Ну да ладно. Люкс первого класса. Почувствуешь себя богатым человеком. Я о твоей поездке, олух», — уточнила она, видя, как я удивленно приподнял бровь. «Научился. Родственнички покоя не дают, будь они неладны. Спят и видят, как бы познакомиться с моим братом. Гады уже комбинации какие-то просчитывают». И, окинув меня сочувственным взглядом, добавила: «Понимаю, что тебе не до поездок, да и встревать в наш террариум тебе совсем неохота. Но помоги, достали. Погостишь декаду, я тебе уже и обратный билет взяла. Всего 2 декады отсутствовать будешь. Твои новые друзья и наставники даже соскучиться не успеют, это немного. Ну, Денчик, ну пожалуйста!» Что сказать? Отказываться не вариант. И, похоже, Жорик в своих умозаключениях оказался, как всегда, прав. Меня выделили в качестве приза. А вот какими методами и средствами новые родственники станут бороться за родного брата-руководителя клана, одним богам известно. Уцелеть бы только. Дальше разговор протекал в теплой и дружественной обстановке. Старшая делилась впечатлениями о своей новой должности. Прошлась вкратце по верхушке клана и их тайным, не являющимся для нее тайной чаянием в отношении нее и меня. Кстати, далеко идущие планы у них, будь они неладны. Провела рекламу местному взморью, пообещав покатать меня по большой соленой воде на океанской яхте. Предупредила о последствиях тесных отношений с девицами клана, посоветовав не совать голову в пасть к дракону. Хихикнула о повышенных шевелениях возле своего тела, уж больно много ухажеров объявилось, включая в этот грандиозный список многих аристократов из известных фамилий империи. Особенно прошлась по представителям золотой молодежи из семей ближайшего круга императора. Посоветовала мне срочно завести любовницу, чтобы скинуть на нижнюю планку юношескую сексуальную гиперактивность. Похвалила за успехи в обучении и поудивлялась тем суммам, которые я потратил на оборудование моей крепости в плане дикой гонки вооружения, но, на удивление, не ругала. «Правильно сделал, малой. Ты пытаешься занять нишу в обществе, которую искусственно задавили. Корпоранты не успокоятся, пока не проверят тебя на прогиб. Уж поверь мне, могут быть задействованы такие рычаги. Но думаю, что ты своей деятельностью не такой уж и большой кусок пирога у них отнимешь. Но вот те, кто попробует пойти по твоим стопам, им сильно достанется на орехи. Перещелкают их. Тут уже крутились около меня, уточняли степень нашего родства. Аккуратно вели себя, профессионалы. И это, с одной стороны, настораживает, что такие силы подключены, а с другой стороны, радует». «Почему?» — испуганно спросил я. «Не будет резких и необдуманных решений с их стороны. Бодаться с корпорациями даже у меня не вышло в период моей службы у вас. Но я засветилась сильно, и пару раз корпорантам все-таки хвосты прижимала. Ты же еще к тому же и СБ успел угодить. Думаешь, я не в курсе? И тут же поправилась. Ну, не до конца, конечно, но все-таки. Но вернемся к твоим будущим оппонентам. Подкупать, или вернее покупать, они тебя вряд ли станут. Зная меня, не рискнут. Но вот ограничить твои контакты попытаются. Ну и силовое решение на первых порах для проверки того, чего ты стоишь, весьма вероятно. И что? Удивился я ее ангельскому спокойствию. Брата вообще-то убивать собираются, а она... Джаред правильно все рассчитал. Ты его ловушка. Вопрос, кто в сети попадется. Среди опасных дураков нет. Не полезут, не проверив. А с шелупонью ты теперь и сам в состоянии справиться. Ну и заработаешь на этом. Ага, и не только я. А ты чего хотел? Люди на тебя поставили. Ни мы, ни СБ в открытую с корпорациями в конфронтацию играться не будем. Тут такие силы задействованы. До кабинета премьера ниточка может довести. А вот это уже никому не надо. Последователи твоих корпоранты точно задавят, а с помощью тебя какие-нибудь свои местные игры проведут. За влияние. Но ведь я... Что? Ты... усмехнулась странная сестренка. «Ведь я буду нешуточно защищаться, да и возможностей у меня теперь. Пока их у тебя не столь уж и много, не обольщайся сильно. Против местной братвы, может, и хватит твоих сил, а вот если серьезные люди в разборки влезут. Но лучше до этого не доводить. Помни, главное — это чувство меры во всем». И, улыбнувшись, добавила: «И в любви в том числе». При этом таким взглядом меня окатило, что я тут же понял, она в курсе всех моих похождений. Она окинула мою засмущавшуюся тушку очередным насмешливым взглядом и продолжила: «Ты, как я поняла, опасаешься жертв». Но будем надеяться, что потери будут только с противоположной стороны. Может, и вовсе успокоятся. Правда, ты там по сообщениям капитана развил бурную деятельность. Реклама, скидки, доставка. Конечно, хорошо дело ведешь. Но осторожней. При любой опасности удар на поражение. Жалеть никого не надо, они тебя уж точно не пожалеют». Я скривился, перекосив рот в бок, скрежетнув зубами. «Это империя, мальчик, и таких жертв ежедневно тысячи, поэтому умоляю тебя, не попади в их число». Потом затронули вопрос дома. Посетовала, что дарственную не дали полностью оформить родственники, и только против Глейдера, целиком принадлежащего ей, ничего не сказали. И теперь он всецело в моем распоряжении. И тут же поинтересовались, почему я не перекрасил свое личное транспортное средство. Вот не понимаю, она что, нарочно такую раскраску нанесла, чтобы поиздеваться надо мной? Я ведь ничего в облике летающей машины менять пока не стал. Нацепил только придуманную эмблему в виде черного круга с изображенным красной краской перекрещенных между собой молотка и отвертки. Пришелся, знаете ли, такой образ. А что, красиво и простенько, а на фоне розового аэромобиля смотрится словно чума. А тут почему не перекрасил? А я теперь из вредности все так и оставлю, тем более что отделан внутри аппарат более чем достойно. Эх... Но правда цвета. А, потерплю. Пообсуждали, чего же мне изучать после успешной сдачи экзаменов по первой специальности. То, что я их сдам, ни я, ни сестренка нисколечко не сомневаемся. Я склонялся к программированию. А вот сестренка стойко упирала на специальность техника корабля. В принципе, в ее суждениях зерно разума присутствовало точно. Но мне категорически не хотелось переезжать на космическую станцию, болтающуюся рядом на орбите планеты. Практику по этой специальности я мог получить только там, а оставлять так быстро мои уютные апартаменты в мастерской и проведение выходных в шикарном загородном доме мне не хотелось категорически. Поэтому я для себя решил, что изучать технику я буду в самую последнюю очередь. Разговаривали долго, почти 2 часа. Я как раз отдыхал в загородном доме после трудовой недели, а неделя выдалась на удивление нервной, хотя и производительной, и доходной. Получив неделю назад в свое полное распоряжение грузовой глейдер необычной для рабочей лошадки расцветки, намалевав эмблему, прихватив для страховки и в качестве грузчика Миху, стал объезжать в городе адреса, где я уже прикупил по нету старое неисправное оборудование. В первый день сделал всего ходку, но если учитывать, что в глейдер спокойно влезает почти 5 тонн груза, то неудивительно, что моя кладовка вновь после разгрузки превратилась в старый склад, захламленный всякой рухлядью. Хотя рухлядью закупленную технику назвать было сложно. Даже беглого осмотра хватило на то, чтобы понять. Выхлоп от ремонта и последующей реализации отремонтированного можно поиметь, но очень хороший. Что впоследствии и показал Жорин отчет в конце недели о вырученных от продажи средствах. До глубокой ночи разбирался в этой куче, рассортировывая и сразу разбирая на запчасти до винтика, не подлежащее ремонту оборудование. На следующий день все выглядело аналогично, с той лишь только разницей, что сделал я 2 ходки. А из-за того, что глейдер я оставлял на ночь на охраняемой стоянке за квартал от дома, то и выгрузку пришлось проводить 2, полностью захламив неисправной техникой не только склад, но и все производственные помещения. Участи помещения для хранения хлама избежала только моя личная нора. Утро 2-го выходного для меня ознаменовалось как сталностью, отработкой системы самостоятельной прокачки моих внутренних сил. Сказать, что я занимался прокачкой псионики, нет, наверное. Это скорее самовнушение и самоконтроль. А по псионике мой учитель пока ничего такого не давал. Говорил, что я слаб, даже для таких малых манипуляций, и заставил каждый день проходить по утрам показанный мне комплекс. После завтрака – работа. Упорное разгребание всех куч технологического мусора, в котором я закончил рыться только ближе к вечеру. А потом вместе с Жорой и с посильной помощью Михи пытался восстановить наименее пострадавшее оборудование. Чем могу себя порадовать? Мои любимые кухонные синтезаторы утром были уже проданы. 7 штук. Вот такой результат мы выдали на гора. А если учесть, что каждый ушел за 500 кредитов, то я был счастлив и сильно удивлялся такому вопиющему факту, когда деньги, которые в наше время весьма трудно заработать, валяются буквально на свалке и никому не нужны. Кстати, свалка. Жора, прикинь возможность порыться на полигоне бытовых отходов. Есть тут такое? Есть, но соваться туда надо очень осторожно. Если на свалке космического мусора между обитателями все уже давно поделено почти, то у младших братьев постоянная возня. Делят участки, да и опустившихся личностей здесь на порядок больше. Отсева слабаков почти нет при естественном отборе. Как вариант, ты выглядишь пока как ребенок. Выйти на малолеток. Если сразу не перестреляете друг друга, то можно попытаться договориться. Они тебе собирают не ликвид по всему полигону, а ты выбираешь из этого хлама запчасти и выкупаешь их у них. «К чему такие сложности?» — насторожился я. Зная Искина, можно было понять, что он уже все просчитал далеко вперед. «Я, конечно, могу ошибаться, босс, но исходя из того, что мы слышали от сестренки и Джерета, корпоранты в скором времени перекроют нам кислород». «И каким же способом?» — усмехнулся я. «О, великий комбинатор!» «Давно известным, ваше величество», — съязвил Искин. «Предложат скидку за сдачу старого оборудования при покупке нового. И привет!» Я задумался. А ведь и правда. Люди тогда вряд ли за гроши станут продавать неисправную дорогую аппаратуру. Да и по мелочи тоже вряд ли пойдут мне навстречу. «Что предлагаешь?» «Вот уверен, Жорик уже что-то придумал». «Вертится что-то. Но то, что на виду, сделать максимальные закупки хлама. Притом не только в этом городе, но и в других, и в пригородах. Вот только куда везти?» «Ну, это просто. Можно на свалке, у того же Валисы, на его территории загашник сделать. Или уже тут промышленное помещение в аренду взять». «Помещение. Склад. А это мысль. Вот только...» «Боишься в одного, на беззащитном глейдере по планете мотаться», — усмехнулся я, и своим выводом тоже. «Уверен, на нас попытаются наехать», — подтвердил мои умозаключения Искин. «Пускай попробуют. Тоха, я думаю, устал уже без работы, да и уверен, скучно ему». «Отвечает, что да. Искины в режиме реального времени через нет постоянно держали между собой связь. Вот и будет нас прикрывать в режиме максимальной маскировки. Пушек ему хватит, только мегаядерным батоном пускай не пользуется. Ему станет весело, а нам спокойно. И вообще, стоит его в розовое счастье перевести. Я так наш загородный дом обозвал. Засечь его при перемещении не смогут, надеюсь. Спрячем в гараже. Гостей мы не ждем. Чего бояться? Ну, а ловцы? Пауза. Кто не спрятался, я не виноват». «Но а как же мы?» — не унимался Жорик. «А вот мы должны за это время полностью освоить базы по счетам. Наш девайс позволяет растягивать кокон защиты на малый транспорт, так?» «Точно!» — вскричал в динамиках голос Жоры. «Вот, пускай отрабатывает потраченные на него бешеные бабки. А пока мы здесь повеселимся». «И в пригородах», — закончил мою мысль Искин. Общение с Валисой и стариком выдалось и того сложнее. Эти два гаврика порознь, может быть, и замечательные, и разумные, но когда их что-то связывает, особенно общая гипотетическая прибыль, становятся невыносимыми. Короче, они меня буквально разорвали по частям. «Малой, имей совесть», — разъярялся главарь группировки. «Тебя нет, дела стоят. Вначале взбаламутил всех, наобещал в три короба, а потом в кусты. Совесть имей». «А я и не обещал вам, что постоянно буду решать ваши проблемы», — огрызался я. «А тебя никто и не заставляет это делать. Первая сделка. Организуй. А то без твоего участия эта милая пигалица не желает работать. Старик деньги уже потратил, причем весьма приличную сумму. Все ушло на закупку продукции». В открытую по открытой связи Валиса опасался озвучивать весь перечень. Если электронная приблуда мало кого заставит напрячься, то оружие. Еще неделя, и я буду относительно свободен. Намечайте стрелку на следующий первый выходной, я подъеду. Кстати, мой процент. Об этом со старым разговаривай. Тебе, кстати, привет от мозголома. Просит, чтобы ты и ему время для общения выделил. Мое почтение старейшине. Я обязательно к нему в гости зайду, а если не прогонит, то и заночую. Он тоже тебе рад. А с выпивкой, хорошей выпивкой, поправился главарь. Даже переночевать предложит. Ну все, до субботы. И старику звякни, обижается, что позабыл его. Ага, такого забудешь. Привет. Понятно, конечно, что запланированные дела доводить до ума надо, но когда такой оврал. Я даже с Жорой обсудить разговор с Валисой и со стариком связаться не успел, как пришел вызов от Джерета. «Здравствуй, малыш», — капитан, как всегда, максимально вежлив и краток в приветствиях. «Мое почтение, господин капитан», — в тон ему ответил я. «Чем занимаешься в выходные?» «Тут доложили мне, что ты уже на струне?» «Так тут говорят, имея в виду поджопный транспорт». «Подарок. Экзамены сдал. Разрешение на полеты есть». «А-а-а. Ну да. Хи-хи-хи. Намек на мою договоренность с СБ. Вот по этому поводу и звоню». «Поэтому?» – удивился я. «Наши общие знакомые впечатлены твоими успехами и предлагают выкупить у них транспорт». «Мне?» – еще больше удивился я. «Но они же не в курсе, что ты уже не безлошадный, вот и проявили инициативу». «Я за прошлые подарки еще не рассчитался полностью», — попытался съехать я с неудобной темы. «Денег-то нет». «Ничего», — засмеялся коп, — «они под впечатлением твоего основного счета». «Что за ерунда? Все, кому не лень, влезают в мой кошелек». «И откуда такие данные?» — сдержав раздражение, спросил я. «Глупый вопрос, учитывая, что тебя пробивали по всем статьям. А счет в банке, если он не обезличенный, показания снять можно. Но вот воспользоваться уже никак без твоей помощи и непосредственного участия. Так что передать друзьям?» Я задумался. «Розовая пантера, конечно, весьма экстравагантная штучка. Но рисковать подарком сестренке очень уж не хотелось, и тем более светить Тохой. Но вопрос по Тохе не закроешь никак, пока не станешь обладателем собственного космического корабля, сертификации минимум фрегата, притом межгалактического». А это такие суммы, которые не идут ни в какое сравнение с показателем моего недоступного вклада в банке. А потому... «Босс, мыслишь правильно. Только сразу ставь вопрос о вооружении, притом штатном. Ну, бронирование там и автономность хода». «На Бонни реактор. С накопителем брать транспорт не стоит. Он, конечно, дешевле, но для нас этот показатель критичен». «Вот уж точно. Мало ли куда меня может занести. Это в домашних условиях всегда есть возможность зарядки накопителя. А в полевых условиях и вооружение. Штатное не всегда лучше, а нам надо». «Что по стоимости?» — закинул пробный шар. Капитан усмехнулся. «Все официально, согласно твоего рейтинга. А с сегодняшнего дня он у тебя уже максимальный для взрослого. Спасибо, Миле. Да и сестренка твоя свою лепту внесла посильную. Все же руководитель не последнего клана империи, хоть и не Ариста, конечно. Потому... максимально разрешенная для гражданских. В принципе, тут и лазейка кое-какая есть». «Какая?» — Слова капитана заставили меня изумиться. «Лазейка для оружия». «А сам не понимаешь?» Вновь усмешка отразилась на мужественном лице полицейского и через паузу выдал. «Ты будущий офицер флота, а это величина». «Я? Офицер?» Я открыл от удивления рот. «Шеф, ты где ща учишься?» Влез в наш разговор с уточняющим вопросом Жора. «Точно. Академия. И по выпуску я сержант запаса». «Но не офицер?» «Но сержант тоже величина, особенно для этого захолустья, тем более пилот». «Понял», — кивнул я. «Поэтому все, что пожелаешь. Но если подумать, то запрещенное брать не надо. Тут на этой планете, может быть, и прокатит, а закинет тебя в центральные миры. Проблем не оберешься, оно тебе надо». «Лучше штатка». И хитро блеснув своими выразительными глазами, добавил: «Но самое лучшее на сегодняшний момент и продвинутое». «Вот, что-то непонятное вокруг меня крутится. То сестра в метрополию зазывает в приказном порядке, то Джаред с помощью меня свою карту разыгрывает. Милли крутилась, облизываясь, не так давно. А раз она заинтересована, то значит, я и до сих пор под колпаком у спецслужб нахожусь. Вот блин. Хотел же как можно незаметней быть. Проклятие. Но и отказываться от таких подарков глупо». «И что могут мне предложить?» — глянул хитренько на Джаред, добавив: «Из лучшего». Джаред удовлетворенно кивнул, явно соглашаясь то ли со мной, то ли с собой своими выводами, и проговорил: «Подобрали тебе тут одну игрушку». Хмыкнул и продолжил: «Ты же без приключений не можешь. Вот ребята и постарались. Отличная вещь, как для охоты, так и для небольшой войнушки сойдет. Аппарат — зверь, экранированная защита, повышенный кожух брони, легкий в управлении, встроенный Искин». И глянул на меня со значением. «Шестое поколение, между прочим, командный модуль. Это вообще командно-штабная машина раньше была. Название — Легос, маркировка 74843. Но все ее сороковкой кличут. Документы в порядке». Джаред продолжал расхваливать товар, вот только так до сих пор цену на игрушку и не озвучил. «Из вооружения. Автоматическое скорострельное орудие. Относится по международной классификации вооружения к системе «Гарпун». Новомодное орудие или старомодное, это как посмотреть. Боекомплект. 10 000 выстрелов. Калибр ствола 40 мм, отсюда и название малышки. Пара систем автоматического огня поддержки войск. Снимать ничего не будем. Отличный поисковик. Защищенность 4-го уровня, что для наземной и атмосферной техники очень неплохо. Грузоподъемность 12 тонн. Автономность 360 дней. Есть система регенерации воды. Вообще, эта машина была предназначена для работы на планетах с агрессивной фауной при максимальном противоборстве с противником. По нынешним временам вроде старье и эксклюзив одновременно, потому что планетарный десант сейчас таким не вооружается, а планетарные части переходят на новый вид вооружения, но при этом она в разы лучше любого гражданского аналога. Но, увы, в империи процветает лоббирование интересов. Производители данных шедевров недавно проиграли тендеры и как результат их турнули от кормушки. Ребята старушку напичкали новинками, и стала машинка конфеткой. Цени. И сколько? Я уже внутренне был настроен на существенную цену. Но не настолько же. 6 лямов. Готовы ждать. Но поверь, вещь стоящая и пригодится». Намек я понял. Вот только за такие деньги межсистемник, что попроще купить можно, да и военный корабль 2-4 поколения отхватить у тех же вояк по конверсии. А тут простой боевой глейдер. Ох, чую, заварушка впереди. «Джаред», — я вгляделся в это лицо без эмоций, — «все так плохо?» Капитан потупил взгляд, вытянул губы в трубочку, как бы размышляя, стоит мне что говорить или нет, и... Мили тут шороху навела и уехала, вернее, ее уехали, попросту убрали. Но ты-то остался. А поджали хвосты по всей империи очень многим и не последним в иерархии правящей верхушки. Перестраховка. Так, на всякий случай, раз ты решил по планете передвигаться своим ходом. Помнишь тех наемников, за которых ты пока со мной так и не рассчитался? Я кивнул. А они не единственные, кто может захотеть или уже жаждет твоей крови. Основные места для нападения — пригород, свалка, ну и пустынные места планеты. Мало ли куда тебя может занести. Но и окрестности города тоже небезопасны, а тут еще корпоранты. В открытую прикрывать я тебе не могу, не дадут. Многим в управлении известно, кому твоя сестра обязана повышением. Зависть плохая черта, малыш. Да и повышение Мили у многих на устах. А ты замешан во всех этих делах. Если Мили или сестренку они подцепить не в состоянии, или это грозит им еще худшими бедами, то тебя... А как же ты? А я что? Я выполнял приказ. С меня взятки гладки. Поэтому мы что смогли официальными путями, то и сделали. Девочки твои в курсе. Сестренка официально, а Мили по умолчанию. Если сам не сможешь по какой-то причине, то позже проплату сделает сестра. Договор об этом с ней имеется. Она сама хотела сюда ехать, но ее не пустили. Слишком опасно. Ага, понятно. Чего тогда меня так усердно в столицу зазывают? Вот, конспираторш, не могла в открытую сказать. Мне бы тогда еще ракет немножко. А? Робко попросил я. Чего? Изумился Джаред. Ракет? Сошлись на двух универсальных установках. Каждая установка — это веер одновременного удара огненных игл в количестве 20 штук с разными начинками и назначением. Можно стрелять разово, всем боекомплектом, по площадям, с последующей перезарядкой. Или бить поштучно, исходя из характеристик целей. Запас поставки предусматривал наличие второго БК, что позволяло на симуляторе вести бой в течение 10 часов. Потом погонял в виртуале. Убедился. Грузовой отсек уменьшил свои объемы на треть. Салон десанта выполнен согласно военного минимализма. Но, несмотря ни на что, автономное проживание для меня одного – машина могла обеспечить в течение целого года. Джаред меня, конечно, пугал, я так думаю. Вот не верю, что серьезные дяденьки станут мстить такой песчинке, как я, попавшей под их жернова и заклинив их напрочь. Но перестраховаться все-таки стоит, и с поездками по планете пока необходимо повременить. Во всяком случае, пока. Но из планов, естественно, они убраны не будут. Еще один прибамбас в машине по умолчанию стоит. Вот, например, джунгли, где среди переплетенных деревьев вьется дорога. От неба она скрыта сплошным ковром перепутанных между собой стволов, веток, листвы. Сплошное зеленое или какое-нибудь другое море листвы под ногами. Вот тогда этот монстр превращается в наземный колесный транспорт высокой проходимости и прет по дороге, как заправский автомобиль. 6 немаленьких колес, плюс антигравитатор, при включении которого грузоподъемность возрастает втрое. Я, хорошо подумав, предложил заменить автоматические установки на энергетическое оружие, выиграв в этом случае на значительном сокращении возимого боекомплекта для пулеметов. А работу боевых лазеров в количестве 2 штук, выполненных в убирающихся турелях, имеющийся в наличии реактор обеспечивал энергией полностью. И даже с большим запасом, так как я потребовал установить более мощный и продвинутый. Всем сердцем надеюсь, что мне все эти пушки так и не понадобятся. С одной стороны, будущее приобретение меня радовало, а с другой сильно угнетал столь яростный загон меня в долги, и суммы долга по правде шокировали. А потому после звонка старику, где я выслушал терпеливо все претензии и нравоучения, обнадежил торговца продажей ему баз, список которых я выслал ему файлом по нету, я дал команду Жоре: «Давай на связь нашего постоянного поставщика неординарных товаров». «Решил ограбить СБ?» — ехидный голос Жоры вызвал у меня улыбку на лице. «Ну, надо же как-то рассчитываться. За мастерскую мы легко рассчитаемся, скинув базы старику, еще и с нехилым наваром останемся», — перебил меня Искин. «А вот за этот танк, думаешь, стоило отказаться?» — скривился я, вспомнив, во сколько оценил поставку дорогой игрушки коп. «А смысл? Не мы рассчитаемся. Рассчитается Миля или сестренка. Да и видно, опять на тебя, как на живца, кого-то ловить собрались силовики. А помня, во сколько ты тогда оценил свою безопасность, решили разыграть тебя в темную. Ведь Джаред об угрозах по большому счету не сказал ничего конкретного. Одни намеки, но ведь весь расклад он знает, но не говорит». «Не говорит», — согласился я. «Зато постарался повысить тебе выживаемость. Как в городе, в мастерской, так и убойным транспортом обеспечил. И ведь предполагает засранец, что нападающих это не остановит. Остается надеяться, что ты не та фигура, из-за которой недоброжелатели кровь из носа устроят маленькую войну. Перестраховка». И, немного подумав, добавил: «Но какая-то она слишком демонстративная, точно, развод и подстава». «Вот только для чего такие суммы тратить?» — спросил я. «Ты про что? Про это барахло? Так оно вот зуб дал бы, если бы он у меня был, не стоило силовикам ни кредита. Все выдали по описи на спецоперацию, а еще и деньги от нас получат. Даже не знаю, что делать». «Вот и меня это удивляет. Ничего ж не говорят. Живи, мол, как живешь. Если бы твоя теория была верной, то тогда бы меня заинструктировали до смерти. Что делать, сказали бы, куда ходить, куда нет, где жить. А тут на тебе подарок, играйся и живи, как живешь. Странно все это». «Ага, за сумасшедшие деньги. Но с мастерской они весело устроили. Все наши расходы в расходники вписали, тем самым для потенциальных покупателей мастерской увеличили до неприличных значений стоимость. А для нас всего 100 кусков. Ты смотрел средние цены на подобные квартиры по городу? 8 раз дороже. А если в центре, то в 10-15. Через мгновение раздался голос Жоры в динамиках, видно, сверялся с предложениями по продаже недвижимости в нете. «Вот. И броневик. Я по скрытым сайтам вояк пробежался. Если брать аналоги, и не такие продвинутые, которые нам в игрушку впихнут, то по факту получается, что мы даже при таком раскладе купили все по дешевке. Поэтому я и говорю, операцию с привязкой к нам мутят наши новые друзья». «Думаешь, им понравилось?» — хмыкнул я. «Деньги и должности получать, используя тебя? Так это и так видно». «Тогда как там сестренка говорила, профессионалы крутились подле нее?» «Ага, и говорила, что серьезные игроки вряд ли сунутся». «Значит, местная шелупонь», — сделал вывод я. «Но для местного захолустья весьма значимая, «Коль Джаред так подметки на скафандре рвет, чтобы нас прикрыть», — уточнил мои домыслы Жора. «Как вариант — спрятаться на свалке, пообщаться с шаманом, у Тохи побывать. Транспорт у нас есть». «Вот и я о том же. Но до свалки еще добраться надо, и желательно живым. На этом аппарате почти 2 часа лета, а за это время все, что захочешь, может произойти. Может, противник только этого и ждет, когда я за границы города вырвусь». Жорик притих, думает. Вот и я подумаю. Непонятное что-то вокруг меня вьется. Вроде собирался жить тихо, никого не трогать. Но пройти мимо уродов, насилующих женщину, нет, не смог бы. И не смог, и понеслось по накатанной с того момента. Но мысль отсидеться на свалке... Здравая? Но как же тогда учеба, работа? Мастерская, прокачка навыков. Ох-ох-охушки. Обложили. Только непонятно кто, а может и нет ничего такого. А Джаред просто пугал меня. Только для того, чтобы на деньги развести. Да нет, вряд ли. Раз так, значит, опять под прицелом пройтись придется. Но, как говорила сестрица, может любая рыбка клюнуть, и карась, и акула... «Мдя! А может, закроемся в мастерской? Работа есть, защита тоже вроде», — тихим каким-то убитым голосом заговорил Жора. «Академия под боком. Валиса сам с мультами договорится. Свяжется с тобой, а ты уже на расстоянии с девчонкой о поставках поговоришь». «Да, процент будет меньше. Существенно меньше. Или Тоху сюда вызвать». «То есть на дом? Ты ведь все равно собирался его туда перегонять?» «Так-то разовая акция, тут постоянно придется гонять его. А вдруг его радары обнаружат? Ты представляешь, что начнется?» «Да и не смогу я мелькать, непонятно как для других. То тут, то там. Спалят нас вместе с Тохой, а вот тогда точно грохнут. Желающих будет хоть отбавляй», — возразил я. И задумался. «А с другой стороны, это выход». Одну поездку в любом случае на свалку придется делать, чтобы дела утрясти. Поставку аппаратуры, которую я закупил, будет проще осуществить в город. Один комплект и так на мастерскую нацелен. А вот второй перенацелить на дом, а там в гараже и установить на бот. Вариант. Но все равно, как безопасно добраться до Сити? «Значит так», — озвучил я свое решение. «Дожидаемся поставки бота от Джерета. Ты проверяешь и настраиваешь на себя Искин. Я все равно в этом не бум-бум. Потом вызываем Тоху, подготавливаем его для акции, пускай оружие проверит. Встречает нас в субботу на границе города и сопровождает до Сити. Он идет на бреющем, мы сверху. На радарах вояк будем видны только мы, если все равно, то Тоха после того, как достигнем свалки, уходит к себе, но маскировка на максимуме. Тоха говорит, если будет нападение и ему придется вступить в бой, маскировка слетит. Ну и пусть. Жизнь, она важнее. Мало ли кто на свалке собрал себе летающий аппарат. Пускай ищут. А дальше... — спросил Жора. — А дальше, брат, пойдем по твоему плану. Старик, Валенса, шаман и мульты. Ночевать будем у Тохи, по возможности. Надеюсь, к этому времени ты разрешишь мне базу изучать. А пока давай-ка звони нашим любимым корпорантам. СБ на деньги разводить начнем. Мне явно не хватает навыков и знаний в торговле. Этот сучий потрох меня чуть из штанов не вытряхнул. Вроде и козыри все у меня на руках при начале торгов. И все же он меня сделал по всем статьям. Или я никчемный, или его предложения оказались совсем не такими, на что я рассчитывал. Но ведь и улов наш грандиозен. Вот только денег не удалось заработать, а ведь такие планы на эти миллионы у меня были. Но все по порядку. чопорная физиономия старого опытного клерка. С удивлением выслушивала мои предложения. Казалось, что мне удалось его удивить и переиграть. Я уже тешил себя победителем. И тут... Да, я наслышан об этой фирме, которая клепает такие удивительные вещи. Умудряются, в принципе, простой, обычный проектор продать за сумму военного малого космического корабля. Он на меня глянул с какой-то радостной детской улыбкой. Ба, да он же фанат. Но, увы, молодой человек, это всего лишь грубая подделка работы старших. Где-то додумано, что-то скопировано, немного переделано. Вот только суть упущена. Коротышки умеют хранить свои секреты, а то, что вам в свое время прорекламировали, всего лишь неудачный плагиат их идей. За 25 миллионов кредитов вы называете это плагиатом и к тому же неудачным, не удержался я от реплики. Увы, но это так. Вы же наверняка увидели, что предложение висит в сети всегда, вот только покупателей почти нет. Вы думаете, это пустышка? Удивился я, помня свой печальный опыт общения с мошенниками, но даже в том случае поставка-то была реальной. Нет, что вы, все официально. Вот только КПД поставляемой услуги и ее цена несопоставимы для непрофессионалов. А вот как раз профессионалы, которые обычно все работают на корпорации или на государство, предпочитают другие варианты и других проверенных поставщиков, хоть там и цена в разы больше. Больше. Не поверил я. Куда же еще больше? Эту информацию вы в сети не найдете. Ее нет, но... Да, цена за действительно стоящие вещи колеблется между стоимостью фрегата шестого поколения и крейсера четвертого. Как вам такие цены? Я был в шоке. Наш знакомый посетил мое загородное ранчо. Один звонок и его ответ — уже еду. Вот что значит опыт и нюх на отличный прибыток. Всего час ожидания, и вот он уже сидит передо мной, попивает чай на свежем воздухе в облюбованной мной беседке. Не буду спрашивать, зачем вам проектор конструкторского класса без соответствующих баз знаний за такие деньги. Но дело ваше. Я ему озвучил схему сделки, при которой я только ознакомлюсь с содержанием базы, а затем за деньги или не менее дорогостоящий товар продаю обратно, немного снизив цену. Меня может устроить и ваше предложение, но если деньги тратите не вы, то есть вариант получить в разы больше за базу знаний. Я был поражен. У этого человека всегда... Всегда есть то, мимо чего нельзя спокойно пройти. А раз так, то чем я рискую? А скажите, уважаемый, есть возможность обмена этой базы на другую, тоже необычную и дорогую? С надеждой в голосе спросил я, была не была. И что же вас интересует, молодой человек? Откинувшись на спинку кресла, спросил старый менеджер высочайшего класса. Я облизал в волнении вмиг пересохшие губы. Разволновался так, что и усилия Жоры по поддержанию моего организма мне не сильно помогают. Я глубоко вздохнул, словно перед погружением в омут, и с выдохом выдал. «А у вас случайно нет боевой базы Псиона?» «О-о-о! Вот это результат!» А похоже, мне удалось пробить его маску профессионального безразличия и отрешенного хладнокровия. Эмоции бурей пробежали по его вмиг постаревшему лицу. «Да, вот уж никогда не думал, что подрастающему поколению удастся вывести меня». Он, успокаиваясь, глянул на меня заинтересованно и, улыбнувшись, ответил: «А вот есть!» И с наслаждением глядел, как я буквально руками подбирал с пола беседки свою отвалившуюся челюсть. «Не ожидали?» — усмехнулся он и, останавливая рукой мое блеяние, продолжил: «Есть, но очень старая база, и это, как бы сказать, это мой личный товар», — выделил он голосом ключевое слово произнесенной фразы. «Старая? Насколько старая?» — растягивая рот до ушей, спросил я. «Ну, не смог удержать радость от такого многообещающего сообщения». «Много. 5 лет ей, не меньше. Одна из первых партий. Из попыток ушастых свести объем баз знаний воедино. Считается неудачной версией, вернее, как бы выразиться правильнее. Она опасна. Все последующие базы невозможно изучать без участия наставника. А вот эта партия предназначалась для первичного обучения преподавательского состава первого созыва. Но что-то пошло не так. Из 100 участников выжили единицы. Но это было тогда. Ведь в столь древние времена и медицина не была на таком высоком уровне, как сейчас. Потом глянул на меня так заговорщически и продолжил: «У меня был выход на поставщика, которому удалось буквально недавно, 10 лет назад, продать 2-ю из сохранившихся баз этой серии. По слухам, пациент выжил и чувствует себя отменно. Современное оборудование медкапсул справились с угрозами древности. Но все равно риск остается и немалый. Он где-то сейчас во фронтире обитает. Кстати, я отключил свою нейросеть и прошу и вас не проводить фиксируемую запись нашего разговора. Его не было, вне зависимости, состоится наша сделка или нет». Честно сказать, не удивлен. Нет, я удивлен, что удалось невозможное — нащупать возможность приобретения базы Псиона, но попросил немного времени подумать. И пока гость поглощал угощение и запивал приготовленное мной мясо неплохим вином из запасов, оставленных сестренкой, мы с Жорой обсуждали нарисовавшиеся перспективы или очередные нешуточные проблемы. Как вариант, можно рискнуть, но продать по новой у нас вряд ли выйдет. Уж больно горячий товар. «Вот удивляюсь, почему он открылся нам», — делился я своими мыслями с Искиным. «Вот тут как раз все просто. Чем он рискует? Твоим словом против его при возможном разбирательстве? Понимает он, что эта сделка опасна в первую очередь для тебя, но никак не для него. Это ты у нас потенциальный псион, пытающийся приобрести запрещенный товар для личного использования. А он вроде как и вовсе коллекционер. Просто хранил редкую вещь, притом древнюю, но не использует ее по прямому предназначению. С продажей согласен, но подумай о другой возможности». «Ты о шамане?» — спросил я. «О нем, любимом», — убиваем сразу двух зайцев. Я скачиваю в память данные базы, а сам кристалл ты предлагаешь шаману за его знания и помощь в их освоении. Я имею в виду не только те знания, что достались ему от предков, но и о новых тех, что даются базой. Его старые знания и навыки тоже очень важны, ведь не святым словом он корабль к звезде отправил и сам при этом жив остался. И вопрос проверки. В смысле? Не понял я суть уточнения Жоры. Клерк наш не зря обмолвился, что база опасна. Вернее, опасна ее установка. А справится ли с проблемой медкапсула Тохи или нет, мы не знаем. И не стоит на себе это проверять. Подумай. Мы шаману предложим базу и предупредим о риске. Если согласится, то на нем и проверить нашу теорию. И переведем ее в практику. Все равно ты все сразу изучать не сможешь, да и он тоже. А он-то почему, не понял я. Ему сперва нейросеть установить надо, усмехнулся мой виртуальный собеседник. А еще и его убедить это сделать. Он ярый противник нейросетей. Я думаю, это просто будет сделать, возразил я. Это еще почему, не согласился со мной Искин. Если он решит воспользоваться предложенной базой, то ему придется и нейросеть устанавливать. Другой вопрос, что помочь как в установке нейросети, так и в усвоении базы, хотя бы на первом этапе, сможем в теории только мы, и то... Ну, кто операцию проводить будет, ты? Нет, конечно, возразил Жора. А мне? Еще учиться и учиться... Тем более база медтехника у меня далеко не на первом месте в списке на изучение. «Это поправимо», — обрадовался мой виртуальный помощник. «Твои параметры приходят в норму. Тошу переведем в загородный дом и... вуаля! С твоим диким показателем интеллекта при грамотно подобранном разгоне в навороченной медкапсуле под присмотром хирургического дроида высшего класса ты первые уровни баз будешь щелкать, как орешки. Главное не переусердствовать. Как раз после твоего вояжа по столицам можно и к операции начать готовиться. Там и прикупим для старейшины нейросеть получше. Было бы неплохо нейросеть разработанную для псионов прикупить, но это официально сделать не получится. «А если на черном рынке?» — спросил я. «У тебя денег много», — возразил Жора. «Артефакты на это не дам». «О, кстати, об артефактах. Уверен, у шамана их хватает». «А эта мысль», — уцепился за идею Искин. «Значит так, меняем», — высказался я, но был перебит несдержанным помощником. «Сумма не волнует тебя? 84 миллиона». «Спросят. Предоставлю девайс. Они меня и так использовали и, по-видимому, продолжают использовать в своих целях. И будут использовать дальше», — поддержал меня Жора. «А посему пускай и вкладываются, больше ценить и оберегать будут свое вложение. Я бы и вовсе еще чего под это дело у спеца приобрел, только в счете надо попросить, чтобы он внес сумму в итоговый показатель».